а на пальце сверкает обручальное кольцо Чарльза. «Спокойной ночи, Эдвина!» Она улыбнулась и закрыла дверь, стараясь вспомнить, было ли когда-нибудь все иначе. Глава 15. Все Уинфилды еле поместились в купе Филиппа. Провожать его пришли, кроме братьев и сестер, Бен, миссис Барнс, друзья Филиппа и два его любимых учителя. Сегодня у Филиппа знаменательный день. Он едет в Гарвард. Ну, будь умником, ладно? Эдвина суетилась, как наседка. Она тихо спросила Филиппа, спрятал ли он деньги в пояс. Филипп усмехнулся и взъерошил свои аккуратно причесанные волосы. «Перестань!» — прикрикнула Эдвина, и Филипп отвернулся и стал разговаривать с приятелями. Эдвина болтала с Беном, одновременно следя за Джорджем, который все пытался вылезти в окно. Она не увидела Алексис и жутко испугалась, вспомнив, как та уже однажды пропадала, но потом обнаружила ее рядом с миссис Барнс, печально глядящую на покидающего их брата. Фанни уже отплакалась накануне вечером, и даже маленький Тедди грустил из-за отъезда Филиппа. «А я тоже поеду?» — с надеждой спросил он. Но Филипп покачал головой и посадил его к себе на плечи. Тедди, весело смеясь, старался дотянуться до потолка, а Эдвина прижимала к себе грустную Фанни. Всем было очень тяжело расставаться с Филиппом, но Эдвина напомнила ему, как бы им гордился отец, и поэтому он должен хорошо учиться, чтобы оправдать его надежды. «Ты уже никогда не будешь таким, как сейчас», — попыталась объяснить Филиппу Эдвина. Но он не очень понял, что она хочет сказать. «Ты отправляешься в большой мир и вернешься другим человеком. Мы покажемся тебе такими старомодными и провинциальными». Такое, конечно, могло случиться, но Эдвине хотелось верить, что подобное не произойдет с их Филиппом. «Я очень-очень буду по тебе скучать», — повторила Эдвина. Но она обещала себе не плакать и не огорчать Филиппа. Много раз он говорил, что останется и будет ей помогать. Но Эдвина хотела, чтобы он продолжил учебу. Он имеет на это право, как и папа, и еще раньше дед. «Ну, в добрый час, сынок!» Бен пожал Филиппу руку. «Посадка закончена!» — закричал кондуктор. Филипп попрощался с друзьями, пожал руки учителям и наклонился, чтобы поцеловать детей. «Будь умницей, Фанни, и слушайся Эдвину!» «Буду!» — серьезно ответила та, и две больших слезы скатились по ее щекам. Больше года он был для нее скорее отцом, чем старшим братом. «Пожалуйста, приезжай скорей!» В 5,5 лет у нее уже выпало 2 зубика, и это придавало забавное выражение ее личику. Она была чудесной малышкой, и единственное, чего она хотела, это жить дома с братьями и сестрами. Однажды Фанни заявила, что хочет быть мамой и больше никем. Она будет шить, готовить, и у нее будет 14 детей. Больше всего на свете она мечтает о том, чтобы жить в своем доме уютном и красивом. «Я скоро вернусь, Фанни. Я обещаю!» Филипп еще раз поцеловал ее и повернулся к Алексис. Они молча смотрели друг на друга. Филипп и без слов знал, как она его любит. Алексис маленьким добрым духом вплывала в его комнату, принося ему булочки и молоко, когда он допоздна засиживался над книгами. Она делилась с ним всем, что у нее было, потому что любила его. «Не волнуйся, Лекси, я люблю тебя, я вернусь, честное слово!» Но все знали, что для Алексис подобное обещание уже ничего не значит. Она все еще сидела иногда в комнатах родителей, словно надеялась их там увидеть. Ей исполнилось 7, но боль утраты не утихла, и отъезд Филиппа, как опасалась Эдвина, гораздо сильнее заденет Алексис, чем остальных детей.